558, ноябрь, 6. Могут ли порожденные причины не принести соответствующих им следствий? Нет, не могут. Следствия неизбежны. Но отношение к ним изменить можно. Карму нельзя изменить, но отношение к ней зависит уже от воли человека. И это будет рычагом, изменяющим воздействие кармы. Один кармические следствия будет расценивать как наказание, другой – как поучительные и полезные уроки. Один потерю вещей будет считать несчастьем, другой – освобождением от лишней поглажи. Тогда же характер кармы зависит от мышления человека. Изменив течение мышления, можно изменить и природу кармы. Одни и те же вещи или явления на разных людей действуют совершенно различно. Дело не в явлениях, но в самих людях. Так каждую трудность, препятствие или даже несчастье можно считать ступенью подъема, рычаг в руках человека. Можно сделать и еще один шаг дальше, устанавливать настроение или состояние духа по воле своей, вне зависимости от внешних условий. Сумасшедшие часто демонстрируют эту способность. Неужели здоровый и нормальный человек не в силах этого сделать? Мы учим радоваться препятствиям и отягощениям духа, и нагрузкам непомерным, ибо в этом заключается победа над силой внешних условий, а следовательно и над кармой. Не условия изменяются, но отношение к ним. Оптимист и пессимист, смотря на одно и то же явление, относятся к нему совершенно различно. Один радуется, другой печалится. Осознание того, что рычаг находится в воле человека, открывает ему этот путь победы над собой самим, то есть над миром. Нет иного к победе пути.